Через 133 дня после отбытия с Иствана, Мститель достиг Солнечной системы, сердце Империума, место рождения человечества. По приказу Коракса, сразу по прибытии, корабль поднял пустотные щиты. Было бы неразумно приближаться без какой-либо защиты, а отражающие щиты могли вызвать ненужные подозрения. В Стратегиум хлынули доклады сенсоров, в общих чертах обрисовав хаос, который творился в звездной системе. Между лунными базами и Терры двигались десятки военных, грузовых и транспортных кораблей, лавируя между слоями минных полей, орбитальными оборонительными платформами и внешнесистемными тяжелыми мониторами. Постоянно прибывали новые суда. Не проходило и часа, чтобы из варпа не появлялись по крайней мере 2-3 корабля. Империум полнился слухами. Варп-шторма, так замедлившие гвардию Ворона, оборвали также астротелепатическую связь. Даже при благоприятных условиях требовалось множество недель, а то и месяцев, чтобы сообщения из дальних уголков Империума достигли Терры. А если добавить к этому мощь варп-урагана, то мог уйти не один месяц, прежде чем некоторые системы даже узнают о предательстве воителя. Коракс чувствовал, что это только начало. Десятки кораблей превратятся в сотни, возможно, в тысячи. На стороне Хоруса был эффект неожиданности. Но Левиафан, звавшийся Империумом, начал просыпаться, чтобы противостоять этой новой угрозе. В распоряжении Императора находились громадные, но маломобильные ресурсы. Если собрать их воедино, они станут непреодолимой силой. В этом примарх не сомневался. Хорус мог надеяться только на быструю победу. И Коракс сделает все возможное, чтобы подобного не случилось. После обычной задержки, связанной с перенастройкой сканеров и средств связи, выяснилось, что их уже долго и настойчиво вызывает гневный авангард, ударный крейсер Легиона Имперских Кулаков. Капитан Норец грозил им всевозможными карами, если они не идентифицируют себя. Судя по словам Нореца, здесь не сильно радовались незваным гостям. «Говорит Мститель, боевая баржа гвардии Ворона», — ответил Бран, пока Коракс молча стоял рядом. «Мы следуем на Терру. У нас на борту лорд Коракс. Пожалуйста, обеспечьте нам свободный проход». Ответа Имперских Кулаков пришлось подождать. Несмотря на то, что они разговаривали, используя обычную аудиосвязь, между сообщением и ответом наблюдалась существенная временная задержка, свидетельствовавшее, что гневный авангард находился в нескольких сотнях тысяч километров. «Дальнейший проход закрыт. Отключите щиты и приготовьтесь принять абордажную партию. Неподчинение будет расценено как акт агрессии, и вы будете уничтожены». Коракс усмехнулся, но Бран был не в настроении спорить с капитаном Имперских Кулаков. «Следите за языком, капитан. Лорду Кораксу необходимо встретиться с Императором. Если тебе что-то не нравится, то пусть Рогал Дорн сам поднимется на борт, чтобы обсудить это. Если ты закончил оскорблять моего примарха, обеспечь нам сопровождение, чтобы добраться до Терры без дальнейших проволочек. Я не имею права пропустить вас, с примархом на борту или нет», — прозвучал напряженный ответ Норица. «Все несанкционированные корабли должны подвергаться проверке. Если вы не заметили, слово «Астартес» уже ничего не значит. Мы высадимся, а если встретим сопротивление, то уничтожим ваш корабль». Бран стиснул зубы от гнева и потянулся к кнопке передачи. Но Коракс не позволил ему это сделать. Примарх аккуратно отодвинул командора в сторону и склонился над аппаратом связи. «Капитан Норец, ваша приверженность долгу и приказам достойна восхищения», — сказал примарх. В его глубоком голосе ощущалось веселье. «Я буду рад приветствовать на борту делегацию легиона своего брата, но прошу обойтись без угроз. На этой боевой барже находится несколько тысяч астартес, а к вашему ударному крейсеру приписано всего 50 воинов». Вновь наступила тишина, но в этот раз она длилась дольше предыдущей паузы. «Пожалуйста, назовите себя». Вздохнув, Коракс окинул взглядом собравшихся вокруг него легионеров и активировал тумблер передачи. «Я лорд Корвус Коракс, примарх гвардии Ворона, спаситель освобождения, к командующий 27-й и 376-й экспедициями, исполняющий обязанности маршала когорты Периона и прославленный завоеватель Тысячи Миров. Если поднимешься на борт, я продемонстрирую еще парочку своих титулов. Какое-то время по каналу раздавалось лишь шипение статики, пока Норец не сформулировал подходящий ответ. «Я возглавлю абордажную партию, лорд Коракс. Пожалуйста, за это время опустите щиты». Коракс кивнул техникам у пульта управления защитой и отступил от панели связи. «Веди себя хорошо, он просто выполняет свой долг», — сказал примарх Бранну. «Чем быстрее он закончит, тем скорее мы отправимся дальше». «Слушаюсь, но ему ведь не обязательно быть таким уж непреклонным, не находите?» — спросил командор. «Он же имперский кулак», — ответил Коракс. «Это у него в крови». Хотя примарх старался говорить непринужденно, он был осторожен. Коракс знал, что на борту Мстителя не было ничего, что могло вызвать проблемы, но испытывал инстинктивное отвращение к пристальному вниманию. Он подавил мрачные предчувствия и приказал Бранну встретить капитана Норица.